«Власть – это не мое». Глава 1. Каннибалы бросились бежать. Вот ведь как забавно, еще недавно я был на их месте и убегал от них, а теперь меня переполняло желание стереть с лица земли этих двух мудаков. Я бы сравнил это с чувством голода. Да, я точно был голоден, и у них не было шансов убежать. А ведь раньше все было совсем иначе, и такая погонь не смела бы даже смотреть в мою сторону, в сторону императора. В тот далекий теперь день, величественный дворец, возвышавшийся в центре города, утопал в утреннем свете. Меня зовут Александр, я сильный и решительный правитель, горжусь своим воинским наследием и магическими способностями, унаследованными от матери-чародейки. Я владел редчайшим типом магии, единственный из живущих, кто покорил магию молнии. Моя власть основывалась на страхе и уважении. Люди знали, что я могу призвать молнии с небес, и это делало меня непобедимым в их глазах. Моя мать, великая чародейка, научила меня контролировать эту силу, и я использовал ее, чтобы защищать свое королевство и наказывать врагов. Некоторые аристократы, обладающие магией, были моими союзниками, но я всегда держал их под контролем. Я знал, что магия может быть опасной, если ее использовать безответственно. Поэтому я установил строгие законы, регулирующие ее использование. Нарушители этих законов жестоко наказывались, чтобы никто не смел ставить под угрозу безопасность моего государства. Мое утро началось с обычных государственных дел. В большой кабинет стекались послы, советники и дворяне, чтобы обсудить дела. Мой верный советник, Константин, который был моим другом с детства, предлагал новые стратегические решения для защиты границ, а придворные маги обсуждали древние заклинания, способные укрепить защиту дворца. Наше обсуждение прервал скрип открывающихся дверей. В кабинет зашел высокий и статный мужчина, мой второй советник, Савелий, сильнейший маг, который в свободное от работы время увлекался наукой. Он подошел ко мне и зашептал на ухо: «Ваше Величество, только что прилетала птица-разведчик и предупредила о наступлении темных сил, которых призвал Ростислав из рода некромантов». «Некроманты? Если он говорит про Ростислава Федосеева, то у этого дохляка нет шансов». Мы переглянулись с Константином, он был абсолютно спокоен, словно ситуация под контролем и не стоит переживать. Да я и не особо переживал, ведь моей силы было достаточно, чтобы предотвратить госпереворот любых масштабов. Именно поэтому я и стоял у власти. Я кивнул на сообщение советника и без раздумий отдал приказ включить антимагиум, поднять силовиков. Вот от кого я точно не ожидал саботаж, так это от Ростислава. Мы были знакомы, но практически не виделись. Ростислав не посещал балы, не отвечал на приглашения и не жаловал приемы. Он всегда был скрытным, хмурым и невероятно хитрым. Этим-то он и отталкивал от себя людей. Необычный, однако, способ выбрал Ростислав, чтобы поставить жирную точку на своем роде. Придется убить всех его соратников побыстрее, подумал я и направился к выходу. Стоило мне только ступить за двери кабинета, как произошло нападение. Из-за угла коридора выскочил рядовой солдат армии некромантов и попытался убить меня. Он применил магию и выпустил в меня древнего духа, который, по его мнению, должен был пролететь сквозь мое тело и лишить меня жизненной энергии. «Увы, мой друг, ты слишком слаб», — выкрикнул я. Мне даже не пришлось тратить магию, вокруг меня образовалась электрическая дуга, защищая мое тело. Дух, подлетев ближе ко мне, просто сгорел. Нападавший попытался скрыться, но взмах моей руки и его пронзила молния. «Эф-эф-эф. Что ж, если так ты решил захватить власть, ну мне жаль тебя, Ростислав», — пронеслась в моей голове мысль. Но стоило мне расправиться с одним, как некроманты словно повалили из всех щелей. Их становилось все больше, а их сила казалась непривычно великой. Кажется, становится чуточку интересней. Стражники, примчавшиеся на шум схватки, вступили в бой с некромантами, но враг оказался сильнее. Каждое их заклинание поражало ряды моих стражников, которые, несмотря на всю свою храбрость, начинали сдавать позиции. Враг продвигался вперед, оставляя за собой разрушение и хаос. Стены дворца оплавились от заклинаний, картины превратились в пепел, в мраморный пол пестрел воронками от взрывов. Внезапно меня поразило увиденное. Я заметил, что мои стражники после падения оживали и начинали биться на стороне некромантов. Какого хрена, почему до сих пор не включили антимагиум? Специальное устройство, которая блокирует любое использование магии на территории княжества. Эти мертвяки без магии не должны оживать. Среди моих людей есть предатели или их всех зажали враги, никто не может добраться до антимагиума. Небо над дворцом потемнело. Тучи сгущались над улицами огромного города. В воздухе постоянно появлялись призванные духи, запертые до этого заклинаниями защиты несколько сотен лет назад. На город надвигалась война. Тем временем, во дворце разгоралась иная буря. Ростислав, нарушив давние договоренности, снял древние чары с города, освобождая злобных духов. «Вот в чем твоя хитрость. Ну не беда, с этим я тоже справлюсь». Отмахнулся я от мыслей о городе. «Сейчас мне нужно подавить сопротивление во дворце. Неужели этот тихоня Ростислав смог пойти на такой смелый шаг и, наплевав на все договоренности, снял древние чары? Идиот! Александр, ты не взял алебарду?» Я поднял голову на крик и увидел на балконе своего советника, Константина. Он запустил алебардой прямо в меня, она летела с такой скоростью, что в какой-то момент мне пришлось отскочить в сторону, чтобы избежать ранения. Алебарда воткнулась в мраморный пол перед моими ногами. Ну и силища же! Попади я под такой удар и все. Странно, мне показалось, или Костя пытался сейчас меня убить, но я ему еще припомню. А ладно, позже с ним проведу разбор полетов. Сейчас мне нужно найти Ростислава и преподать ему урок. Особенностью некромагии было то, что управляющий некромантами должен находиться рядом с поднятым войском. А значит, он где-то здесь, и я очень скоро найду его. Некромантов становилось все больше. Еще немного, и они сомнут мою стражу. Ну все, игры закончились. Пора призвать моих зверушек. Стоило мне только свистнуть, как на территории дворца появилась стая серых волков внушительного размера. Не мешкая, они вгрызлись в армию некромантов. О, а вот и Ростислав. Я увидел мертвяка на том же балконе, где до этого стоял мой советник. Александр, как символично, что мы встретились здесь, в этом месте, где твои советники, те, кому ты доверял больше всего, предали тебя. Сказал спокойным голосом Ростислав и скрылся из виду. «Ты думаешь, что захватив власть, станешь лучше меня?» Прокричал я ему вслед. «Ты всего лишь жалкий некромант, живущий в тени своих мертвецов. Сдавайся, и может быть, я не отрублю тебе твою тупую голову». Но Ростислав исчез. Я быстро произнес заклинание и активировал чутье, но по-прежнему не понимал, где находится этот бледнолицый ублюдок. Странно, я всегда был теневым игроком, действующим из-за кулис. Его голос, казалось, раздавался отовсюду. Казалось, что он был везде. Твои жалкие советники легко поддались моим чарам, которые заполнили их разум желанием власти и богатства. Они устали быть в тени твоего могущества, как и я. Жажду сломать эту гниющую систему, которую ты называешь правлением. Я дам народу истинную силу тьмы, ту, которой ты так боялся. Мои методы кажутся жестокими, но они необходимы для настоящих перемен. Господи, ты лжешь себе. Я тянул время, применяя заклинание за заклинанием, пытаясь определить местонахождение предателя. Но тщетно. Это не ради народа, а ради твоего собственного тщеславия и жажды власти. Они никогда не последуют за тобой по доброй воле. Допустим, ты прав. Но достаточно лишь запугать их, чтобы они подчинились. Власть, в конце концов, это игра страха и манипуляций, не так ли? Ты вообще понимаешь, что ты натворил, мудозвон мертвый? Ты впустил в наш мир то, что дает силу тебе, но погубит все остальное. Ты просто знай, я намерен навсегда прервать род некромантов на тебе. После моих слов задул ледяной ветер, и Ростислав мгновенно появился за моей спиной. Некромант ударил своим посохом об пол, и в этот момент из тени вышел Константин. Я думал, что сумею убить тебя, алебарда, и на этом все закончится. Оскалился он в кровожадной улыбке. Но у нас есть и другой план. Какого хрена, Костя? Я тебе припомню ту алебарду, жалкий предатель. Александр, ты совсем слепой? Искренне удивился Константин. Мы с Савелием уже полгода как отвлекаем тебя различными способами, чтобы увести твое внимание от некромантов. Вспомни, как мы ходили в боевой поход, чтобы наладить отношения с родом Петровых. Ты ведь правда повелся на то, что они готовят госпереворот, или кучу куртизанок, которые окружали тебя ежедневно, отвлекая от важных дел, тоже наша работа. Жестикулируя руками, нервно говорил предатель. Я бы мог снести его голову одним махом, но я понимал, что это не Константин. Это последствия наложенной черной магии Ростислава. Все же эмоции взяли вверх, и я махнул рукой, но силу рассчитал. Константин отлетел в стену и, ударившись затылком, потерял сознание, а Ростислав снова исчез. Ух ты! Послышался надменный голос Ростислав. Вот такой ты правитель, Александр. При первой же ошибке своего советника, сразу применяешь свои силы. Разве так поступают настоящие лидеры? Ты слабак, Александр. Я понимал, что он просто пытался вывести меня на эмоции, но если честно, у него это неплохо получалось. Я был готов разнести здесь все, лишь бы добраться до него. Но что-то меня останавливало, я чуял в этом какой-то подвох. Молчать, не имеешь права судить меня, кусок мертвеца. Ты, манипулятор, использующий страх и смерть для достижения своих целей. Правда, как нож, ранит глубоко, не так ли? Я знаю, что за твоим внешним спокойствием скрывается страх. Страх перед правдой, страх перед потерей власти. Твои соратники предали тебя, потому что они видели твою слабость. Они понимали, что ты больше не тот сильный лидер, которым когда-то был. Ох, если бы я мог увидеть этого дохляка, клянусь богом, потратил бы всю магию на то, чтобы убить его максимально красиво. Блин, ну вот какого хрена не работает чутье. Кажется, я засек, откуда вещает Ростислав, и направил туда мощнейшую шаровую молнию. Она мгновенно разнесла колонну балкона надо мной. Ростислав, уклонившись, переместился с балкона в зал. А нет, государь, не убивай меня, пощади, ха-ха-ха. С издевкой протянул некромант, быстро передвигаясь в своей тени по залу. «Сдавайся, идиот, и может быть я не стану тебя убивать», — крикнул я и запустил еще одну молнию. «Боюсь, ты реально не понял, что твое тело отравлено. Твоя магия слабеет, ты истощаешься. Ты даже не представляешь, как долго я планировал этот день». Ростислав внезапно замер и применил темные заклинания, вызывая мертвых из земли, чтобы отвлечь мое внимание. Но одним ловким движением руки я уничтожил это заклинание. «Ха, что-то не похоже, что ты готов, Ростислав. Последний раз предупреждаю, остановись, пока я тебя не убил. Это еще не все, князь». Ростислав внезапно отступил и скороговоркой произнес древнее заклинание. Из-под его ног заклубился густой туман, окружающий меня и скрывающий все вокруг. Я, пытаясь не потерять концентрацию, прислушивался к каждому шороху вокруг. «Ты трус, где ты? Покажись, не прячься за иллюзиями. Сразись, как подобает воину». Пытался вызвать его на честный бой. Внезапно туман расступился, и Ростислав появился за моей спиной, нанося сильный удар своим магическим посохом по моей спине. Сильная боль волной прошлась по телу. Я упал на колени, но мгновенно поднялся, не подавая вида. Меня охватила паника, ведь раньше я не чувствовал боли. «Это все, ты не только трус, ты еще и слабак». Некромант появился прямо передо мной. «Ростислав, вот ты и попался». Я попытался направить всю силу магии, которая у меня есть, в этого ублюдка, но из моей руки вылетел лишь легкий разряд. Ростислав с хитрой ухмылкой смахнул с плеча невидимую пылинку и сказал: «Это я тоже предусмотрел и отравил весь воздух в помещении, поэтому твои силы постепенно покидали тебя, мне лишь нужно было тебя отвлекать». Последний туз. Оскалившись, Ростислав материализовал в руке кинжал, наполненный темной энергией. С внезапной скоростью он бросился вперед и чуть-чуть задел кинжалом мое плечо. «Дальше темная энергия сделает все сама», — сказал Ростислав. Я вдруг заметил, что туман начинает сгущаться вокруг моего тела. Мои движения становятся медленнее, как будто невидимые руки держат меня. «Война не знает чести, Александр. Ты проиграл, потому что не видел всей картины. Теперь у власти будет великий род некромантов, который вы всегда ущемляли». В глазах стало темнеть, а силы скоротечно покидали мое тело. Я понял, что допустил ошибку, недооценив Ростислава. Спустя 90 лет. Прошло 90 лет с тех пор, как Ростислав Федосеев захватил власть. Его правление было жестоким и беспощадным, тьма окутала княжество, а люди жили в постоянном страхе. За эти годы мир значительно продвинулся. Старое поколение уступило место новому. Появились гаджеты и разнообразная техника, изменившие повседневную жизнь. Если раньше магией владели лишь избранные аристократы, то теперь она стала более доступной и могла проявиться где угодно. Из-за этого в мире появились загадочные существа и лесные монстры. В роскошный большой кабинет, где сидел Ростислав, зашел советник с потерянным видом. Он принялся докладывать сбивчиво, встревоженным голосом. «Ваше Величество, прошу прощения за беспокойство, но у меня есть важная новость. Радары обнаружили резкий всплеск магии в северной части леса». Ростислав непоколебимо и спокойно смотрел на советника. «Это необычная магия, последний раз такую энергию фиксировали только при Александре. Ученые уверяют, совпадение 100%, это точно он. Александр, как это возможно? Я убедился, что он был уничтожен в том сражении 90 лет назад. Передай ученым, пусть перепроверит информацию, а иначе будут до конца дней своих работать в прачечной. Господин, ученые сказали, что кто-то посодействовал его возвращению. Этот кто-то очень талантлив и умен, раз сумел такое реализовать. Кто? Взревел правитель в гневе. Найдите и приведите ко мне этого наглого умельца. Крикнул Ростислав и ударил кулаком по столу, затем медленно встал из-за стола. Его лицо выражало смешанные чувства, от недовольства до подозрения. Подготовьте лучших агентов. Александр, если это действительно он, не должен угрожать моему владычеству. И узнайте, кто имеет доступ к таким магическим ресурсам. В то же время, в лесу, я очнулся в другом, незнакомом мне теле, ощущая мерзкий холод и сырость под спиной. Медленно открыл глаза и, прищурившись, попытался понять, где я нахожусь. Вокруг было темно, но не настолько, чтобы не различить контуры окружающей среды. Кажется, я в каком-то лесу, и вдобавок, лежу в грязной канаве. Сухая листва завалила мое тело, и запах я ощутил мерзкий, едкий запах гнили. Твою ж мать, вокруг не было ни души. Где-то вдалеке слышалось журчание воды и крики неизвестных существ, что наводило меня на мысль о близости ручья. Пытаясь подняться, я почувствовал, как одежда прилипла к телу. Она была пропитана водой и покрыта грязью. Я оперся на руки и медленно сел, чувствуя, как мои мускулы протестуют против движения после долгого бездействия. Слегка пошатнувшись, я огляделся. Вокруг канавы росли кустарники с какими-то яркими ягодами, которые светились в полумраке странным голубым светом, привлекающим внимание. Итак, попытка номер два. Я, с трудом опираясь на руки, пытаюсь подняться с мокрой земли. Мои ноги казались тяжелыми и неуклюжими, словно они были сделаны из камня. Все связки растягивались как струна, а суставы похрустывали, словно несмазанные детали. Немного страдания, и вот я уже стою на своих двух ногах. Я огляделся по сторонам и увидел вдалеке, между редкими деревьями, огни. Огни. Да там наверняка населенный пункт. О, вот туда и пойду. С каждым шагом я чувствовал прилив силы и энергии, а тело становилось послушным. Ну и славно, подумал я и тихонько пошел к огонькам, внимательно осматривая окружающую меня среду. По ощущению, идти мне пару километров. Не пройдя и 100 метров, я услышал характерный хруст. Первое, о чем я подумал, опять хрустнул коленный сустав, но я ничего не почувствовал. Посмотрев на ногу, я понял, хруст был не в моем теле, а хрустнуло то, на что я наступил. Ёб твою за ногу, это кость. Под моей ногой лежала самая настоящая человеческая кость. Она была наполовину зарыта в землю. От неожиданности я еще раз осмотрелся по сторонам. Вдруг кто-то или что-то сейчас появится из темноты. Что это за место? Что здесь произошло? Кто я такой вообще? Ощущение конфликта не покидало мой разум, словно мое новое тело пыталось подстроиться под старый разум, но не могло найти гармонию. Временами приходили воспоминания о том, что я был великим и уверенным человеком. Но сейчас я почему-то немного напрягся. Видимо, с новым телом добавились какие-то черты характера. Буду исправлять приобретенную неуверенность. Собравшись духом, я продолжал путь, прислушиваясь к каждому шороху. Огни города впереди казались теперь еще более далекими. Интересно, что произошло с этим бедолагой, что вообще происходит с этим местом? Моя растерянность плавно начала перерастать в непоколебимый интерес. Надо разобраться, что вообще происходит. Слишком много вопросов и совсем нет ответов. Размышляя, я продолжал пробираться через кусты, в надежде найти хотя бы нормальную тропу, которая выведет меня к городу. Вдруг, я услышал какие-то звуки, доносящиеся по правую руку от меня. Остановившись, я понял, что это были голоса. Они были слабыми и приглушенными, но определенно человеческими. Слова невозможно было разобрать, но интонация и ритм речи явно отличались от природных звуков леса. Заинтересовавшись, решил не таиться и сразу решил пойти на звук. Старался двигаться осторожно, чтобы не издавать шума. Ну всякое бывает, вдруг они не ждут гостей, а тут я такой красивый нарисовался. С каждым моим шагом, голоса становились все отчетливее, хотя содержание беседы все еще оставалось неразборчивым. Желание найти себе компанию и понять, что я не один в дикой природе, было сильнее, и я ускорил шаг. Голоса доносились все четче. Класс, я точно тут не один, и люди были рядом, думал я, в надежде, что встречу кого-то, кто сможет объяснить мне, что это за место и как я здесь оказался. Через густые заросли я разглядел свет костра и двух мужиков. Они сидели у костра и что-то готовили в алюминиевом котелке, который висел на треноге. Один был худощавый с грубыми чертами лица и все время нервно смотрел по сторонам, будто ожидал опасность. Второй оказался покрепче, с широкими плечами и мощными руками, он вел себя куда спокойнее. Одеты они были довольно-таки просто, худой был в кожаной куртке, поверх которой была титановая броня, а его друг в черном спортивном костюме с двумя белыми полосками. У каждого был рюкзак и, судя по всему, ребята не без оружия. Рядом с тем, который в доспехах, лежал арбалет, а второй сидел и мусатом затачивал мачете. Позади них стояла небольшая брезентовая палатка. Все это было сильно похоже на лагерь двух выживальщиков. Мужик с арбалетом был на стороже, его взгляд реагировал на каждый шорох и движение вокруг. В то же время, тот, кто затачивал мачете, продолжал свою работу со спокойным выражением лица, словно ничто не могло вывести его из равновесия. «Какие-то подозрительные ребята», — подумал я и решил пока не вылезать из кустов, а просто послушать, о чем они говорят. Пока мне было не ясно, какую реакцию вызовет мое присутствие у этих ребят. Вдруг придется с ними сразиться, а я без оружия. Если что, переиграю их тактически. На рассвете отправимся в город. Нужно успеть до комендантского часа добраться до сраного торговца доспехами и отрезать ему ухо, чтобы лучше слышал мои пожелания в следующий раз, сказал худощавый своему другу и продолжил осматриваться по сторонам. Ты все никак не успокоишься, после того случая, когда он подсунул тебе не те наплечники, спокойным голосом уточнил тот, который покрепче продолжая точить мачете. Да, Серега, я из-за этого урода плечо повредил на прошлой неделе, помнишь, когда мы грабили мясное хозяйство барона Антипина и я зацепился за проволоку, теперь он мне должен, вот пусть возвращает долг. Ну че там, как наш суп, готов, жрать уже хочу, спросил крепыш, которого, как я понял, звали Сергей. Еще минут пять, потерпи, Гриня, бульон должен быть наваристым. Тем более, в этот раз нам попался доходяга, одни кости да кожа, поэтому пусть еще постоит. Первое впечатление говорило мне, что они не те, с кем стоит вступать в контакт. Кажется, это не совсем тот контингент, который я искал. Окей, нужно как-то аккуратно развернуться и незаметно свалить, пока меня не обнаружили. Да блин, долбаные корни под ногами. Я запнулся и с характерным звуком шелеста кустов чуть было не упал, но сумел устоять на ногах. Упс, кажется, меня заметили. Серега, шухер, за нами следят, крикнул Гриня, резко сорвался с места и побежал. Лови этого говноеда, сегодня мы с тобой хорошенько поужинаем, гляди сколько мяса, проревел Серега, отбросив мусат в сторону. Глава 2. Я так понял, под мясом они имели в виду мое новое, мускулистое тело, так как я еще не понимал, на что способно мое тело, принял решение удрать от греха подальше от этих отморозков. Вот что я точно помнил из прошлой жизни, как мама в детстве мне говорила, не общаться с чужими дяденьками. Зря я ее не слушал. Стоять, сучера, Гриня, стреляя в него, кричал здоровяк, размахивая своим мачете за моей спиной. Я рванул куда глаза глядят, так быстро я еще не бегал никогда в жизни, вдруг в дерево, которое было впереди, воткнулась стрела. Ох, нифига себе, это получается, меня сейчас убьют, а потом съедят, без боя не сдамся. И вдруг бац, я даже сразу не понял, что произошло, мое тело резко перевернулось на 180 градусов, что-то сильно сжало мои ноги и я оказался в подвешенном положении. Как оказалось, я наступил на замаскированную ловушку, которая быстро активировалась и, связав мои ноги, подвесила головой к низу. Рывок ловушки был столь сильным, что от боли в ногах я невольно застонал. Хорошо, что я не упал в какую-нибудь яму с копьями. В голове крутилась только одна мысль: как же тупо я попался, и нужно как-то спасать свою задницу. Эти двое моментально меня догнали. Наконец я мельком разглядел их лица, да уж, ну и морда у вас бандитская. Лицо мужика с арбалетом было изрезано глубокими шрамами, а у второго особенно выделялся один глубокий рубец, который тянулся от виска до подбородка. Криминальная внешность обоих мужиков явно свидетельствовала о том, что эти морды привыкли к жестокости и насилию. Так, кто это тут у нас? А, точно, это же наш ужин. Злобно оскалился Гриня, тыкая в меня пальцем. Гриня, давай снимем его, и сразу прирежем. Жрать охота, а похлебка с ним будет куда наваристее. Широко улыбнулся Серега, потирая свои ладони. Стойте, стойте, мужики, давайте договоримся. Я вообще здесь случайно оказался. Зачастил я в панике. Я ничего не помню, наверное, вы меня с кем-то перепутали. Попытался я прервать их высокоинтеллектуальный диалог. Перепутали? В голос засмеялись они. Я что-то смешное сказал? Не понимаю, реально ничего не помню, кроме своего имени. Ответил я, нахмурив брови. Да обычно мы с едой не разговариваем, а те, что начинают нас перебивать, не успевают закончить предложение. Угрожающе сказал мне Сергей, подставив нож к моему горлу. И как тебя зовут? Меня зовут Александр. Больше я ничего не помню. Помним мы одного Александра, костлявый оказался, а ты другой упитанный, твоего мяса нам на неделю хватит, ответил Серега, оскалив свои желтые гнилые зубы. Слышь, Серега, может, мы его порежем на куски и продадим на чародейском рынке, за его части тела много заплатит, погляди, какой он чистый, я таких белых зубов отроду не видал, уникальный экземпляр нам попался, неужели аристократ, а сегодня отужинаем супом, все равно мы его уже сварили. Сказал Гриня, нервно оглядываясь по сторонам. «Хорошая мысль, Гриня, ну ты мозг вообще!» Кивая, поддержал Сергей. «У меня как раз есть знакомый чародей, которого заинтересуют некоторые части этого бедолаги, и он щедро нам заплатит. Экхм, мужики, я вам не мешаю, вы в край охренели!» Спросил я у них, но они не обращали внимания на мои слова. «Все, кончая его, задолбал гундеть!» Скомандовал Гриня, и Серега махнул своим ржавым, но заточенным ножом, перерезав веревку, на которой я был подвешен. Я моментально рухнул на землю, и только подняв голову, я увидел, как здоровяк начал замахиваться по мне, чтобы отрубить мне голову, или, не знаю, что он хотел мне отрубить, но я точно бы откинул копыта, если бы он попал по мне. Ну все, мне конец. Не так я планировал закончить свою вторую жизнь. Где мой домик на берегу моря и любимые люди рядом? Господи, я столько еще не успел. Вместо домика у моря рядом эти два каннибала, тупые в доску, и они вот-вот меня прикончат. Я сощурил глаза, а дальше сам не понял, что произошло. Случилась магия. У меня сработал инстинкт самосохранения. Мои мышцы напряглись, и я почувствовал, как адреналин разливается по венам. В голове всплыли образы прошлых сражений, и я инстинктивно вспомнил все приемы и тактики, которые когда-то спасали мне жизнь. Но теперь, в этом новом теле, каждое движение давалось с трудом, как будто я пытался управлять чужой куклой. Вместо хорошей драки, которую я мог им организовать, они стояли и смотрели на меня. Я увидел страх в их глазах. Если честно, я даже растерялся. Может, со мной что-то не так? Почему они на меня так смотрят? На всякий случай я осмотрел свое тело. Вдруг я превратился в монстра? Да нет, по-прежнему две руки и две ноги. Какого хера, Гриня, че происходит, так не бывает. В страхе прокричал Серега, отбросив в сторону свое оружие и прикрыл лицо руками. Гриня в этот момент просто стоял словно камень, полностью неподвижно с бледным лицом и молча смотрел на меня. Ладно, ладно, парень, мы перепутали, давай мы просто уйдем и все. Последнее, что успел сказать здоровяк, страх в их глазах вызвал во мне всплеск гнева, который, в свою очередь, пробудил неестественную силу в моем теле. О, это мне нравится. Кажется, так и должно быть. Мои руки покрылись искрами, и я почувствовал, как электричество начало пульсировать под моей кожей, оживляя каждую клетку, наполняя меня мощью, которая казалась одновременно и чужой, и удивительно знакомой. Последний раз редчайшая магия небесной молнии была замечена 90 лет назад, ровно столько прошло с того рокового дня. Мне стоило просто махнуть рукой, как из нее вылетел сверкающий разряд молнии и ударил в каннибалов. Разряд был такой силы, что мгновенно сжег до пепла обоих неудачливых охотников за головами. Меня переполнял гнев, но как только эти двое превратились в кучку пепла, мне стало легче, и даже настроение поднялось. Ух ты, вот это нихера себе, это че было сейчас, как я это сделал? Подумал я и начал осматривать свою руку, точнее свое запястье на правой руке. Мне показалось, что именно из него молния и вылетела. Запястье было чистое, никаких следов, которые бы обозначали следы молнии. В моей голове прибавилось еще больше вопросов, пока я только убедился в жестокости и опасности этого места, а еще понял, что я могу стрелять молнией, но как я это сделал, пока не знаю, нужно будет попробовать еще раз, только в тренировочной форме, не хочу снова быть чьим-то ужином или обедом. А еще меня переполнял интерес, я хотел посмотреться в зеркало, и увидеть во весь рост свое новое прекрасное тело. Почему они меня испугались? О ком они говорили? Кого не должно быть здесь? Мне предстоит очень многое узнать, я даже поймал азарт и у меня, по-видимому, появилось много дел здесь. Нужно срочно добраться до города. Полный энтузиазма, я отряхнулся и посмотрел на две горочки человеческого праха, и решил, что нужно вернуться в лагерь каннибалов, вдруг там есть что-то интересное, что может мне пригодиться. На всякий случай подобрал мачете, которым меня чуть не прибил этот идиот, мало ли что. Молниями я пользоваться еще не научился, а вдруг это была разовая акция и я так больше не смогу, а тут, если что, у меня есть холодное оружие, смогу держать хоть какую-то оборону. От лагеря не удалось далеко убежать, и вернулся я совсем быстро, минут за пять, спокойным шагом. От костра, к сожалению, почти ничего не осталось, тлеющие угольки и пепел. На моем лице это вызвало улыбку, потому что напомнило мне Гриню, вернее его остатки, такая же кучка пепла. Мне было интересно, что они там за суп варили, но стоило мне заглянуть в кастрюлю, так от увиденного меня чуть не вывернуло. Серьезно, они собирались это есть? Фу, гадость какая. В кастрюле был бульон, в котором плавало что-то непонятное, на вид какие-то хрящи и немного мяса неизвестного происхождения. Аромат стоял так себе, мягко говоря, совсем не вызывающий аппетит, во всяком случае у меня, и я вас уверяю, у любого нормального человека. Только теперь вопрос, человек ли я, после последних событий. Хотя, две руки и две ноги, вроде как одна голова, блин, нужно зеркало. Заглянув в палатку, в глаза сразу бросались два спальных коврика. На одном из них лежал большой светодиодный фонарик, рация и какой-то мусор. О, рюкзаки. Наткнувшись на них, я принялся в них рыться. В одном обнаружились теплые вещи, смотанный в клубок шпагат и бутылка мутной воды. Они что, ее из лужи набирали? Подумал я и откинул бутылку в сторону. Такое пить, себе врагом быть. Во втором рюкзаке, на котором была нашивка с буквой «С», наверное, это был рюкзак Сергея, я нашел уже штучки поинтересней. Там была карта местности, и какие-то непонятные монеты. Я предполагал, что это деньги, в городе они мне точно пригодятся. Решив, что и то, и другое мне нужно, забрал все, вместе с рюкзаком, тем более, эти вещи все равно им больше не понадобятся. А мне нужно было в чем-то нести все это барахло, да и кто знает, что я найду еще по дороге в город. Звездное небо и прохладный воздух означали, что настала глубокая ночь. Я решил добавить дровишек в костер и организовать себе ночлег. Недавняя ситуация убедила меня в опасности этого места, поэтому лучше не шарахаться ночами в лесу. Кто знает, какие сюрпризы он еще приготовил для меня. Лучше переночевать, а с утра продолжить направляться в город. Теперь я знал, куда идти, ведь у меня на руках была карта. Я сел возле костра, пламя разгорелось достаточно для того, чтобы я мог согреться и хотя бы немного отпугивало долбанных насекомых, а искры, взлетая вверх, растворялись в ночном небе, полном звезд. Тишину ночи нарушало лишь потрескивание горящих дров и редкие звуки диких животных, доносящихся из глубины леса. Я все думал о нереальности происходящего. Молнии из рук, странные воспоминания, вроде мои, а вроде и нет, бред какой-то. Хорошо, как же тогда я умудрился это сделать? Вытянул руку вперед, направил на дерево и сильно напрягся, даже вены на лбу вспухли. Пробовал и так и сяк, просто рукой, вперед, назад, туда-сюда, прицел держал строго на дереве, даже нацарапал ножом на сосне мишень, которая подсвечивалась светом от костра. Поглощенный условной тренировкой, я встрепенулся от резкого шума. За спиной сильно затрещали кусты. От неожиданности, почувствовал, как кровь забурлила, а сердце забилось сильнее. На самом деле я так увлекся, что совершенно не заметил, как поднялся ветер и собственно ветра я и испугался. Мда уж, поджарить двух каннибалов и испугаться ветра. Это сильно, нужно сказать спасибо новому телу. Но самым неприятным звуком оказался урчащий от голода живот. Я был дьявольски голоден, а из еды у меня был только суп каннибалов, который в здравом уме есть я не стану. С голодом я внезапно вспомнил, как в детстве ходил с отцом на охоту. Он учил меня ставить силки для зайца. К сожалению, одного ножа здесь будет недостаточно, животное все-таки ловкое. Придется делать ловушку, Вот тут-то мне и пригодится клубок шпагата. Чтобы поймать зайца, нужно было найти заячью тропу, а еще положить рядом с ловушкой приманку. Из приманки у меня была только похлебка с каким-то мясом. Не уверен, что зайцы ведутся на мясо, но была не была. В лагере было освещение от костра, но отойдя на несколько метров в лес, было совсем темно. Хоть я и не хотел ночью выходить за территорию лагеря, чувство голода меня превращало в хладнокровного хищника. Конечно, я понимал, что даже если мне повезет, в лучшем случае еда у меня будет только завтра. Держа в одной руке фонарик, а в другой руке нож и небольшой клубок шпагата, я направлялся вглубь леса, чтобы установить силки. Идея безумная, но кажется, моя личность начинает пробуждаться. Приобретенная неуверенность постепенно сходила на нет. Конечно, я не особо хорошо помнил все тонкости поиска заячьей тропы, поэтому я шел куда глаза глядят, стараясь ориентироваться также и по звукам. Если звук был пугающий, старался сменить направление, чтобы не вляпаться в какую-нибудь срань и снова не стать чьим-то ужином, несмотря на то, что ужин искал я. В какой-то момент стал доноситься странный звук, будто бы крика помощи, только это был визг животного, словно где-то кабана разделывают. Я вдохнул полную грудь воздуха, взял яйца в кулак, ускорился в сторону, откуда исходил звук. Освещая свой путь фонарем в руках, я осторожно пробирался сквозь темный и густой лес. Свет от фонарика колебался, отбрасывая длинные тени на деревья, делая окружающий мир еще более таинственным и зловещим. Внезапно я почувствовал, как что-то липкое и прочное обвило мою руку. Я остановился, осознавая, что попал в огромную паутину, настолько плотную и прочную, что казалось, она могла удержать не только меня, но и гораздо более крупную добычу. Я поднял фонарь, чтобы лучше рассмотреть ситуацию, и увидел, что вся местность вокруг меня окутана паутиной, словно гигантская сеть. В этот момент я четко осознал, что ненавижу пауков и все, что с ними связано. Раньше я был ярким представителем арахнофобов, это люди, которые боятся паукообразных насекомых. Понимая, что паутина принадлежит существу, которое гораздо больше и опаснее обычного паука, я попытался осторожно выбраться, но каждое движение лишь затягивало меня глубже в ловушку. Вот теперь я точно испугался. Все-таки нужно было оставаться в лагере. В тени деревьев мне почудилось движение и скрежет. Замерев и всмотревшись внимательнее, я обнаружил паука. Несмотря на скрывавшую его тьму, я сумел разглядеть детали. Его тело было огромно и покрыто шероховатой броней, сверкающей в свете фонаря. Длинные лапы расползались по ближайшим веткам, а клыки, блестящие и острые, готовы были разорвать добычу на части. Он не двигался, но его передние лапы мелко подрагивали, словно в предвкушении скорой добычи. Паук был готов к атаке в любой момент. От паука исходил неприятный запах, смешанный с запахом леса и гнили. Я замер, сглотнув ком в горле. Вокруг все затихло, во всяком случае я будто бы ничего не слышал из-за шока. И вот какого хрена, спрашивал я у себя, какого хрена тебе, Александр, надо было неподготовленным переться в лес. Кушать он захотел, ишь. Я крепко сжимал нож и готовился к удару, попробую оказать хоть какое-то сопротивление, без боя я не сдамся. Паук внезапно сорвался с места, двигаясь с поразительной скоростью в мою сторону, чтобы сожрать. Я только успел увидеть его хелицеры, которые были направлены на меня, два здоровенных клыка вот-вот разорвут меня в клочья. Но в последний момент, когда паук был уже на расстоянии одного прыжка, я инстинктивно поднял свою руку, пытаясь остановить паука. В небе сверкнула молния, разряд которой ударил прямо в мое тело. В ту же секунду я оказался покрыт защитным панцирем из сверкающих разрядов электричества. Молнии, переплетаясь, образовали вокруг меня сияющий кокон. Паук, не успевший затормозить, врезался в этот панцирь. Как только клыки паука коснулись молний, раздался оглушительный треск. Тело паука мгновенно охватило пламя, и он начал сгорать, извиваясь в агонии. Огонь, вызванный электрическим разрядом, поджарил его плоть, оставляя после себя лишь обугленные останки. Я стоял в центре этого ослепительного зрелища, окруженный ярким светом и звуками потрескивающей энергии. Наконец, когда опасность миновала, панцирь из молнии рассеялся. «Не, ну вот и потренировался», — подумал я, выдохнув. Если честно, от радости хотелось прыгать, но я держал себя в ногах, ой, в руках. Разряд был такой силы, что сгорела вся паутина и даже это существо, которая издавала крики, привлекшие меня изначально. Мне казалось, это кабан, и по звуку, и визуально похож. Подойдя к нему ближе, я в этом убедился. Это был кабан, с острыми как лезвие, клыками и весьма крупного размера. Тушка кабана была покрыта хрустящей корочкой, и похоже, мне даже не придется его готовить. Он уже готов. На всякий случай я проверил уровень прожарки ножом. Прожарка была полная, как раз как я люблю. Я разделал свинюшку и сложил мясо в рюкзак. Мое тело было истощено, хотелось спать, и я уже валился с ног, поэтому скорее отправился в лагерь. Вернувшись, я добавил дровишек в костер, поужинал куском сочного мяса и крепко уснул. С молниями я буду разбираться завтра. Утро вечера мудренее, как говорится. На восходе меня разбудили странные, шуршащие звуки. С трудом разлепив глаза и повернувшись на шум, я увидел странное и одновременно забавное зрелище. Мой рюкзак грабили какие-то тролли. Мелкие, человекоподобные и явно наглые существа. Глава 3. В рюкзаке у меня лежали остатки мяса кабана. Я не мог остаться без пищи. У меня впереди еще грандиозное путешествие в город. Еда мне точно пригодится. А еще раз искать себе пропитание, затея так себе, не очень хочется так рисковать. Приглядевшись к этим мелким воришкам, у них было маленькое тело, как у ребенка лет 6. Кожа была светлого коричневого оттенка, покрытая редкими волосками, тонкая шея и круглая голова с торчащими круглыми ушами, а глаза были круглые и большие, намного больше, чем у людей. Эти маленькие тролли так суетились и шумели, что совсем не заметили, как я проснулся и бесшумно подкрался к ним. «Шухер, парни, нас засекли!» — крикнул один из них, увидев великана в моем облике. Второй тролль закричал забавным голосом: «Валим отсюда!» Голос был как у ребенка, даже слегка мультяшный, будто бы они шары с гелием используют, чтобы так говорить. «А ну, стоять, мелкие гады!» — рыкнул я. Визуально, они не представляли опасности для меня, пока я не почувствовал тупую боль у себя на голове. «Ай, блин!» Один из них выстрелил в меня камнем. От попадания у меня мгновенно выскочила шишка на лбу. Оказалось, у каждого к руке была привязана проща. Это такое сплетение веревок, а на конце петля, в которую кладется камень, метательное орудие, предназначенное для метания камней. С помощью такой штуки можно охотиться на мелких животных или птиц. Ну или засандалить в лоб какому-нибудь великану, типа меня. Я попытался догнать стрелявшего в меня тролля, чтобы как следует проучить, но он оказался ловким малым и двигался очень быстро на своих мелких ножках. «Это наш кабан!» — крикнул стрелявший в меня тролль. «Мы выслеживали его, пока он не попал в паутину, а ты его украл у нас!» С вызовом и легкой обидой выкрикнул он. «Да если бы не я, вы никогда его не достали бы оттуда, паук бы вас просто сожрал!» Искренне негодовал я. Оказывается, они следили за мной всю ночь, а я даже не заметил этого. Вот уроды неблагодарные. Нет, чтобы бы спасибо мне сказать, за то, что я достал их кабана. Вся эта беготня была отвлекающим маневром. Пока я бегал за одним, другие обворовывали меня до конца. Вдруг один из них мультяшным голосом скомандовал: «Все, сваливаем. Мы все взяли, уходим, мужики». «Мужики? Серьезно?» Захотелось заржать в голос. Мгновенно сбившись в кучки, они разбежались в стороны так, что я даже не знал, за кем гнаться. Миг, и они исчезли в зарослях. Вчера меня чуть не разорвали в клочья, а сегодня ограбили. Класс, подумал я. Ну, я с ними еще поквитаюсь. По ощущению, было около 6 утра, роса на траве еще не высохла, самое время выдвигаться. Я посмотрел на карту, на которой были отмечены тропы, ведущие к городу. Отлично, идти мне не так далеко. Я медленно выходил из леса, пробираясь сквозь редкие стволы деревьев. Идти было легко, но я осторожничал, прислушивался и осматривался. В какой-то момент из рюкзака стал доноситься странный звук, как будто кто-то ищет волну на радиоприемнике. Это шумела рация, которую я нашел в лагере, кто-то пытался выйти на связь. Сильными помехами прерывался хриплый мужской голос, а красная мигающая лампочка сигнализировала о низком заряде батареи. «Шаевша, эвшаша, прием, прием, это база, сержант, ответьте». «Прием, вам удалось взять след, предупреждаю, объект опасен, не вступайте с ним в...» Единственное, что я успел услышать прежде, чем рация отключилась. «Сержант, один из тех оборванцев, каннибалов, сержант, серьезно, да вроде они не особо были похожи на представителей структуры, на убийц, да, на служивых, ПФФ, не смешите, это ж полный бардак в органах, если должностные лица творят такое, осуждающе подумал я. Так, а о каком объекте он пытался сообщить? Если он имел в виду меня, то уже поздно. На всякий случай я запомнил информацию, вдруг мне тоже нужно остерегаться этого объекта. На выходе из леса, передо мной простиралась старая дорога, которая казалась совсем заброшенной, об этом говорили трещины на асфальте и сорняк, привольно росший на середине дороги. На обочине стояло несколько заброшенных машин, их кузова были покрыты ржавчиной, окраска выгорела под воздействием солнечных лучей. Некоторые из машин были разбиты, с выбитыми стеклами и спущенными шинами, которые со временем словно вросли в землю и покрылись мхом. Над дорогой возвышались рваные билборды, их рекламные полотна трепетали на ветру. На одном из них все еще можно было различить изображение флакона с зельем и яркий слоган «Зелье силы, забудь, что такое боль». Однако краски выцвели, и текст стал едва различим. Атмосфера вокруг казалась унылой, кругом царило запустение, а тишина была гнетущая и давила. От полной тоски этот антураж спасал шум леса и отдаленный гул города. Стоило выйти на дорогу, как я уставился на стену. Через дорогу виднелось огромное поле, словно пограничное, разделявшее город и дикую территорию, а чуть дальше огромная стена, выложенная из камня, по всей видимости, огораживала город целиком. На дороге, чуть дальше машин, мое внимание привлек старый заброшенный лагерь. В его центре стояла рваная, наполовину рухнувшая палатка, поддерживаемая лишь несколькими крепкими кольями. Ее ткани трепетали на ветру, издавая зловещие звуки. Материал палатки был изношен, с рваными краями, покрытыми дорожной пылью, словно давно оставленной кем-то в спешке. Но ее состояние намекало на то, что там могли остаться какие-то полезные вещи. Так, нужно быть осторожным, вполне возможно, что в палатке спряталась какая-нибудь тварь и ждет, когда я загляну. Ну, на крайняк махну рукой и разряд молнии сделает свое дело. Надеюсь, что сделает. Осторожно подойдя к палатке, я приподнял ее рваный край. Внутри было темно и царил хаос. Разбросанные предметы, рваные одеяла и ржавые котелки. В углу, почти скрытый под слоем пыли, лежал старый диктофон. Корпус диктофона был поцарапан, а кнопки выглядели запавшими от времени, тем не менее, он еще мог быть рабочим. Подняв гаджет и осторожно смахнув пыль, я попытался его прослушать. На записи транслировался приятный женский голос. Несмотря на то, что звук был тихий и не совсем хорошего качества, услышать женский голос было приятно. «Меня зовут Анна, если вы слышите эту запись, вам нужно срочно покинуть это жестокое и мрачное место. Я не успела найти укрытие во время комендантского часа, а нет». На заднем фоне раздался странный шум и приглушенные голоса. «Они меня нашли, это люди барона. Я не хочу, нет, нет». Послышались звуки борьбы и чей-то гогот. Затем, на миг наступила тишина и послышалось совсем приглушенное «Спасите, спасите меня, кто-нибудь». После этого девушка закричала и запись прервалась. Мое сердце ёкнуло. Это предупреждение заставило меня насторожиться еще больше. Я оглянулся вокруг, пытаясь уловить малейшие признаки опасности, о которой говорила запись. «Не, ну прикольно, а город-то с сюрпризом», — хмыкнул я. «И по-хорошему, стоит к совету незнакомки прислушаться и свалить отсюда. Но, что-то тянуло меня в город. У меня было столько вопросов, и я должен получить на них ответы». Еще раз посмотрев на огромную стену, которая окружала город, не теряя ни минуты, уверенным шагом я продолжил свой путь через поле в сторону города. «Зачем им оборонительная стена?» – тихо начал размышлять я. «Ну хотя, в лесу столько тварей живет, и будь я на месте жителей, я бы сделал так же. Вот только не видно было, где вход в город. У таких мощных стен обычно есть ворота, а здесь их не было. Несмотря на то, что вокруг не было ни души, шум города за стеной был многоголосым и насыщенным. В его гуле слышались голоса людей, смех, разговоры и крики, смешанные с лаем собак, металлический звон кузнечных молотов. Все это смешивалось в один непрерывный поток звуков, который отражался от высоких стен. Я все думал, о чем говорила та девушка на записи, про какую опасность, и что за комендантский час. Как я пойму, что наступил этот час? У меня часов даже не было, я так, по солнышку ориентировался. Светло, значит день, темно, значит ночь. Блин, вдруг он уже наступил, а я его пропустил. Мне ведь нужно укрытие, а здесь местность открытая и просто огромная стена. Из укрытия был вариант провалиться в землю, но вы сами понимаете, это невозможно. Присев возле стены, Чтобы немного передохнуть, я попытался прикинуть план, как же мне пересечь ограждение и попасть в город. Может, конечно, обойдя стену по периметру, я бы нашел ворота, но город был очень большой, а конца стены не было видно. Даже если я попытался бы ее обойти, на это ушло бы много времени и до темноты я точно не успею, плюс потрачу много сил, а силы мне были нужны. Перелезть через стену было невозможно для обычного человека. Несмотря на то, что я не был обычным, у меня ведь есть разряд молнии. Ха, жаль, что на карте не было видно границ города, потому что она обрывалась прямо в начале стены. Пока я обдумывал, как перебраться через высокую стену города, мои мысли прервал неожиданный звук. Вдалеке раздался лай собаки. Обернувшись в сторону леса, я увидел между деревьями смутный силуэт. Через минуту из леса показался парень с собакой. Они выбежали из леса на заброшенную дорогу, перейдя которую, направились в сторону города. Собака, мелкая и лохматая, радостно прыгала вокруг парня, который выглядел обеспокоенным и спешно оглядывался по сторонам, словно он не хотел быть замеченным. Парень был в камуфляжной одежде, его волосы были взъерошены, а на лице виднелась усталость. Естественно, я начал делать шаги навстречу, чтобы окликнуть их, но в тот же момент произошло нечто невероятное. Парень и его верный пес замерли на мгновение, затем их силуэты внезапно исчезли, будто провалились в землю. Естественно, я подбежал к месту их исчезновения, в надежде найти там укрытие или тайный проход. Подойдя к месту и внимательно осмотрев землю, я заметил, что трава была примята и неестественно прижата. Присев на корточки, я ощупал поверхность, и мне все стало ясно. Передо мной был замаскированный проход, который прикрывала дверь. Скрытая среди веток и сорняков, она выглядела как часть окружающей природы. Дверь была плотно прижата к земле и почти не выделялась. Ее рама была сделана из тонких изогнутых веток, хитро переплетенных так, чтобы стать едва заметными среди зелени и травы, а из небольшой щели торчал маленький кусок каната. «Это что, землянка?» Первое, что пришло мне на ум. «Или может это укрытие?» «Вот это да, так сразу и не заметишь. Как только они так быстро испариться смогли, ведь нужно открыть, а потом закрыть». Осторожно дернул за канат и моментально сработал какой-то механизм. Створки распахнулись, рухнув вниз. «Ага, понятно, как так быстро они исчезли. Здесь все хорошо продумано и отработано каждое действие, достаточно было просто задеть канат и проход открывался». Под дверью действительно был спуск в темный туннель, ведущий вглубь земли. Внутри туннеля были видны деревянные ступени, прочно вбитые в землю. Стены туннеля были укреплены мощными деревянными балками, а сама земля была влажной и прохладной на ощупь. Оттуда тянуло затхлым запахом подземелья и сырости. На всякий случай я достал нож, включил фонарик и начал спускаться. Конечно же, дверь за собой я прикрыл. Тот, кто построил это место, явно не хотел, чтобы его обнаружили. Спустившись, я попытался оглядеться. Туннель казался настолько длинным, что не видно было конца, только темнота. Под небольшим углом туннель плавно уходил на спуск. Проход был узким и низким, мне даже пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой об перекладины. Но как они так быстро ушли, думал я. В такой тишине мне казалось, что я слышу свои мысли. Пройдя все расстояние без каких-либо препятствий, я заметил, что туннель заканчивается небольшой каменной нишей, стены которой были покрыты следами влаги и плесени. В центре ниши висела старая, но крепкая канатная лестница. Она вела вверх, заканчиваясь в темном отверстии в потолке тоннеля. Убедившись в прочности лестницы, я поднял фонарик выше и осветил металлический круг канализационного люка, который выглядел как вход в старую забытую часть города. Отлично, наконец-то я добрался. Радовался я, еще не осознавая, куда я попал. Подтянувшись к первой перекладине лестницы, я начал медленно и осторожно подниматься. С каждым шагом вверх, запах сырости и затхлости становился сильнее. Лестница скрипела под моим весом, но оставалась устойчивой. Спустя несколько минут, я достиг верхней части лестницы и уперся в металлический люк. С усилием приподнял люки, и меня встретил свежий воздух города, который ворвался в туннель, смешиваясь с запахами подземелья. Взобравшись наружу, я тихо и аккуратно закрыл люк за собой. Осмотревшись по сторонам, понял, где оказался. В тесном закоулке, между двумя высокими домами, каждый из которых имел не менее 6 этажей. Рядом с люком стоял металлический мусорный контейнер, как будто специально предназначенный для маскировки люка. Вокруг никого не было, и я сдвинул контейнер на люк. Готово. Теперь мой тайный проход был надежно спрятан от посторонних глаз. Закоулок был узким, шириной не более 3 метров, и его стены, облицованные старым, потемневшим от времени кирпичом, стояли так близко друг к другу, создавая коридор между домами. Кирпич был изношенным, местами осыпающимся, что придавало домам еще более мрачный вид. Я обратил внимание на окна первых 2 этажей, все они были закрыты массивными металлическими конструкциями, напоминающими рольставни. Эти заслоны выглядели так, будто давно не открывались, покрытые слоем пыли и ржавчины. Они создавали впечатление, что жители этих домов давно покинули свои квартиры или заперлись внутри, укрываясь от внешнего мира. Меня переполняло желание скорее побродить по городу и понять, где я оказался. Пройдя в конец дома, я попал на оживленную улицу в центре города. Меня поражал контраст между закоулком и яркой, шумной улицей. Класс, а мне здесь нравится. Повсюду слышались голоса и смех, а воздух был наполнен ароматами уличной еды и свежесваренного кофе. Вдоль улицы располагались многочисленные кафе и магазины. Витрины магазинов были ярко освещены, привлекая покупателей своими товарами. Кафе с летниками, расставленными на тротуарах, были полны посетителей. Я медленно шел по улице, оглядываясь вокруг. Люди, сидящие за столиками кафе, оживленно беседовали, а уличные музыканты играли мелодичные композиции, добавляя в атмосферу еще больше впечатлений. На меня напали флешбеки, будто бы я раньше жил в этом городе и мне все вокруг очень знакомо. Очень странно это все. До этого я только и слышал, какое это опасное и страшное место, но на вид здесь очень даже хорошо и спокойно. Нужно разузнать, о каком комендантском часе шла речь. Этим и займусь. Мое внимание привлек торговец, который разбил свою торговую лавку через дорогу. Он торговал какие-то странные сушеные корни, травки и, господи, части тел разных животных и насекомых. Вот, например, когти бобра, которые были упакованы в прозрачный зип-пакет, по описанию, для силы духа и отваги. Рядом, в стеклянном пузырьке, лежала струя бобра. Стоп, струя, да они тут все двинутые. Струя бобра, да это даже звучит мега странно. По описанию, она стимулировала мужскую силу и общий иммунитет. Возможно, что это все от одного полезного бобра, или бобры были разные. Я остерегся уточнять о бобровых струях, мало ли. Сразу за торговцем висел большой световой короб, который рекламировал школу чародеев. Прикольно. Хотел бы я посетить пару занятий, заодно и про молнию бы уточнил. Вдруг они в курсе и научили бы меня использовать мою суперсилу. Оставив торговца с его странными струями, я принялся исследовать город дальше. Как же здесь все-таки приятно. Но кое-что меня все-таки смущало. Это окна всех зданий. Опять так же картина. Все окна первых этажей были закрыты металлической конструкцией. На некоторых даже были внушительные и пугающие вмятины и царапины, оставленные после ударов, словно их пытались взломать.